Часть первая. Свободное падение. Глава первая. Неожиданные гости. Костю Смычка в Радианте не то чтобы любили, но уважали точно. Мало что двоюродный брат покойного Колотушки, так еще и сам по себе мужик хороший, правильный и веселый. Но в этот вечер на него просто больно было смотреть. Оно и понятно, конечно, все-таки не кого-то поминали, а Колотушку как раз. Сгинул этот честный сталкер около полугода назад, и хоть тело никто не видел, все понимали, что в зоне человек столько не проживет ни при каких обстоятельствах. «Еще», – угрюмо сказал Смычок подошедшему парфюмеру. Тот окинул Костю скептическим взглядом, однако без лишних вопросов и нравоучений вытащил из-под стойки очередную беленькую и поставил перед сталкером. «Давай стакан», – бросил Смычок, покосившись на совсем еще молодого скуластого брюнета, сидевшего по правую руку от него. Генка Зайцев, он же Заяц, приходился Косте племянником. С тех пор, как отец пропал в зоне, Заяц не раз порывался пуститься на поиски, однако Смычок мигом вправлял ему мозги. «Нечего тебе там делать», – такой фразой он обычно парировал любые доводы родственника. Вот и сегодня, выпив, Генка попытался завести старую песню, но Смычок даже говорить ничего не стал, лишь вскинул руку. «Умолкни». Так, по крайней мере, истолковал его жест Зайцев. Сейчас он покорно подвинул стакан к дяде, и тот, налив Генке на палец, себе плеснул на два. «Ну», – сказал Костя меланхоличным, посмотрев на племянника, – «будем». Миг его стакан опустел. Гена растерянно смотрел, как стекает по небритому подбородку с ямочкой прозрачные капли. Допив, Костя грохнул тарой об стойку и на пару секунд зажмурился. После утер проступившую слезу, провел рукой по русым волосам с проседью и рассеянно посмотрел на племянника карими глазами. Только сейчас Гена понял, что дядя уже порядком пьян. «Может, по домам?» – робко предложил он, глядя на Смычка. Костя покосился на бутылку. «А эту я тогда зачем просил?» «Мужикам оставим», – пожал плечами Гена. «Тоже верно». Сощурившись, Смычок взглядом отыскал сидящих чуть поодаль сталкеров, приятелей Колотушки, с которыми тот не один вечер провел в Радианте, прежде чем сгинуть. «Эй, мужики, водку ж будете?» Те одобрительно загудели. Оно и понятно. Изрядно выпив от нового пузыря, тем более халявного, как правило, не отказывается. «Ну, славно, чё?» – пробормотал Смычок. Он подхватил бутылку со стойки и, тяжело встав, побрел к столу, за которым обосновалась троица сталкеров. «Держите, мужики», – сказал он, вручая дар рыжебородому Верзиле Укропу. «За брата. Помянете ведь?» «Помянем, Смычок, непременно», – пообещал Укроп. «А я пойду, пожалуй. Пора». Криво улыбнулся Костя и пошел к выходу. «Бывай», – нестройным хором проводили его сталкеры. Гена, кивнув им напоследок, увязался вслед за дядей. Снаружи было прохладно. Морщась от порывов ночного ветра, Смычок застегнул куртку и накинул на голову капюшон. Весна в Искитиме уже наступила, днем было плюс 17, но, выйдя в ночь, ты невольно вспоминал, что находишься в Сибири. «Пойдем вместе, дядь Кость», – предложил Гена. Смычок смерил его взглядом, пожал плечами, мол, если хочешь, то, конечно, пойдем. И поплелся по тротуару, слегка виляя, словно велосипед с гнутыми колесами. Будь в кармане пачка, Костя и закурил бы даже. Такое было паскудное настроение. Однако уже шестой год сигарет у него не водилось. Сейчас едва ли вспомнил бы, почему отказался от дурной привычки. То ли в целях экономии, то ли просто надоело. А может, это случилось, когда он узнал, что Света беременна? Да, наверное, как раз тогда. Днем погодка уже прям волшебная, пробормотал сталкер, оглянувшись на спутника. Ночью, конечно, еще не так. Несмотря на то, что Смычку совсем недавно исполнилось 33, выглядел он раза в два старше. Седые пряди в коротко стриженной темно-русой шевелюре, глубокие морщины на лбу и в уголках глаз, мешки такие, будь то неделю не спал, мочки правого уха нет в принципе. В общем, портрет не мальчика, но мужа, побитого, но не сломленного. Правда, сейчас такой депресняк навалился, что хоть волком вой, но это ведь проходящее, временное. Из темного проулка, мимо которого они проходили, донеслись сдавленные стоны. Смычок, заслышав их, остановился и медленно повернул голову на звук, а потом уверенно шагнул в темноту. «Дядя Костя!» – окликнул его заяц, но сталкер будто бы не слышал. Метров в 10 от входа в проулок двое плечистых верзил увлеченно пинали тщедушного мужичка в потертой куртке. Мужичок, свернувшись в позу эмбриона, тихо скулил, как побитый пес. Судя по обреченному выражению лица, он уже смирился со своей участью и теперь лишь мечтал, чтобы избиение поскорее закончилось. Смычок не сказал ни слова. К чему в самом деле эта театральщина? Ближайшего ублюдка сталкера сбил с ног ударом сзади под колено. Мерзавец, охнув, плюхнулся на задницу, опешив от коварной атаки из-под тишка. Второй, бородатый широкоплечий, успел повернуться к смычку лицом, и тот, не задумываясь, врезал ему прямо в челюсть. Это был безоговорочный нокаут, но здоровяк, которого сталкер обрушил первым, еще трепыхался. Злобно раздувая ноздри, он рывком поднялся и с ревом бросился на обидчика. Прежде Гена никогда не думал, что пьяные могут двигаться так грациозно. Смычок, будто заправский тореадор, в самый последний миг буквально отхлынул в сторону, и великан, потеряв равновесие, плюхнулся на четвереньки. Он хотел было предпринять новую попытку, но Костя моментально оказался рядом с противником и со всего размаху пнул его прямо в лицо. Заяц болезненно сморщился, невольно представив себя на месте плечистого парня, который просто рухнул навзничь и замер в неестественной позе рядом с дружком. А смычок, смерив поверженных презрительным взглядом, оправил куртку и повернулся к побитому мужичку. Тот испуганно вздрогнул, когда сталкер протянул ему руку. «Мне не нужны проблемы», – пролепетал незнакомец, глядя на спасителя заплывшими от ушибов глазами. «Я просто хочу помочь тебе встать», – произнес Костя, беззлобно улыбаясь мужичку. Незнакомец опасливо покосился на Генку, стоящую чуть поодаль, потом на ублюдков, которые лежали на холодном асфальте у ног смычка, и снова на самого Костю, грозного и пьяного, но, кажется, дружелюбного. Медленно, явно опасаясь подвоха, бедолага сжал протянутую ладонь своей. Сталкер ухмыльнулся и рывком поднял мужчину. Тот даже болезненно скривился от такого резкого подъема. Привалившись к ближайшей стене, он тяжело дышал через рот и держался за живот обеими руками. «Идти сможешь?» – встревоженно поинтересовался Костя. Мужчина, не глядя на спасителя, отрывисто кивнул. «Может, тебя проводить?» – предложил смычок. Гена скорчил недовольную мину. Ему совсем не улыбалось таскаться с помятым мужичком, а потом еще и Костю сопровождать до дома. К счастью, потерпевший сам не очень-то хотел разгуливать по городу в компании двух подвыпивших незнакомцев, хотя и выручили его из беды. «Да я сам как-нибудь», – пробормотал мужичок и медленно вдоль стеночки побрел прочь из переулка. «Спасибо вам». «Не за что», – охотно откликнулся смычок. Он повернулся к племяннику и, пьяно улыбаясь, сказал: «Ну вот, и почистили маленько карму-то». «Дядя Костя». Смычок невольно вздрогнул. После стычки в переулке он до того ушел в себя, что и думать забыл о племяннике. Брел себе в направлении дома, рассматривая придорожные фонари и стоящие на обочине автомобили. «Чего тебе, Генка?» – мягко спросил Костя. «Так а куда именно отец с дядей Мишей отправились?» «Слушай, ну сколько ты об этом будешь спрашивать?» «Так ты ни разу не ответил, вот я и спрашиваю», – разочарованно буркнул заяц. Взгляд смычка затуманился. Костя невольно вспомнил, как в последний раз виделся с Гришкиным отцом, буквально накануне того злосчастного похода, в котором сгинул не только он сам, но и его старый подельник Голубь. «Губка там», – тихо, но твердо сказал Колотушка, глядя на смычка из-под лобья. «Это откуда такая информация, Жень?» – нахмурился Костя. «Из непроверенных источников», – Колотушка покосился на Мишу. «Голубь на хвосте принес, типа». Тот лишь фыркнул и глотнул коньяка из грязного стакана. «Я бы, честно сказать, без особой надобности в Бердск хрен сунулся», – покачал головой смычок. «Да ты вообще в зону не ходок, по сути», – равнодушно пожал плечами Женя. «Так, по верхам иногда собираешь крохи. Дальше маяка и не забредал, поди». «А какой смысл дальше лазить?» «Какой смысл?» – хмыкнул Колотушка. Голубь тоже не сдержал улыбки. «Понимаешь, брат», – сказал Женя, наклонившись к сидевшему напротив смычку, – «то, что до маяка уже излазили вдоль и поперек. Все, что только можно, нашли и продали. А вот за маяком чуток и поинтересней. Не всякий рискнет в самое сердце зоны отправиться, а потому весь жир надо думать именно там. том числе и пресловутая губка, про которую все без конца трындят, но никто так никогда и не видел. Если ее никто не видел, с чего ты взял, что она где-то в Бердске? Колотушка бросил вопросительный взгляд на голубя, тот, нахмурившись, покачал головой. «Прости, брат», – со вздохом сказал Женя, – «закрытая информация». На том их разговор о грядущей вылазке и закончился. Выпили помаленьку еще и разошлись. «Дядя Костя, ты в порядке?» – беспокойно спросил Гена. Голос племянника снова вернул смычка в реальность. «Да, Ген, нормально все», – буркнул он. «Задумался просто». «Так и не вспомнил?» «Нет, племяш, не вспомнил», – соврал смычок. «Может, он и не рассказывал мне ничего. Пьян я был тогда, хуже, чем сегодня». Потому, наверное, только и помню, как в Радиант пришел, да к ним с дядей Мишей подсел. Заяц горестно вздохнул и покачал головой. Смычок не слишком любил врать близким, но хоронить их любил еще меньше. Узнав правду, заяц, горячий да глупый, вполне мог отправиться в Бердск искать пропавшего отца, да там и погибнуть. Костя-то с потерей давно смирился, скольких зона проглотил и не сосчитать. А вот Генка наверняка где-то в глубине души верит, что папа все еще жив и просто не может вернуться. Что его в зоне держит, почему и как он умудрился не помереть там до сих пор, все эти вопросы не по адресу. Вера, надежда, любовь – три сестры, губительные для 20-летнего парня, которому жуть как не хочется мириться с утратой отца. А что, если он просто нас бросил? Отвернувшись от смычка, неожиданно произнес Гена. «Ты, я погляжу, тоже налокался?» Костя окинул племянника хмурым взглядом. «Раз такую чепуху мелешь, с чего бы ему вас бросать? Он, можно сказать, только ради вас с матерью и жил, а ты, говоришь, бросил». «Не знаю, я уже просто что и думать», – выдавил Гена, затравленно посмотрев на дядю. «Неизвестность сплошная, бесит». «Неизвестность. А ты думаешь, почему сталкеров не хоронят?» – мрачно усмехнулся смычок. «Потому что иной раз и хоронить нечего. Перемелит тебя в кровавый фарш мясорубка или в духовке спечешься, что тогда в гроб класть? Потому-то и не принято в зону за мертвецами ходить. Мало что не сыщешь, так еще сам, как пить дать, загнешься». На том они затихли и до самого дома смычка хранили молчание. «Ну вот и пришли», – откашлившись, сказал Костя и, положив руку Зайцеву на плечо, сказал наставительно. «Мой тебе совет, племяш, живи настоящим. А прошлое, оно само тебя всегда настигнет, если судьбой так, если судьба в общем. Ладно, бывай». Подмигнув Гене на прощание, смычок развернулся и потопал к подъезду. Однако на душе было погано. Шагая вверх по лестнице, сталкер раз за разом прокручивал в голове странное предположение зайца. «А что, если он просто нас бросил?» Смычку подобной версии, честно говоря, даже в голову не приходило. Но теперь он невольно задумался. А мог ли Колотушка в самом деле так поступить? Сложно сказать наверняка. Однажды он уже подвел семью, угодив за решетку на долгие 4 года. Когда вернулся, Генке уже исполнилось 5, а на Людку было страшно взглянуть. Мешки под глазами, худая как треска и курит как паровоз. Вертелась бедная, словно белка в колесе. Работала 7 дней в неделю на 8 работах, пока Колотушка на нарах чалился. Потом, правда, зажили чуть веселей. По крайней мере, Людке теперь не приходилось на своем горбу героически семейство вытягивать. Но не без скандалов, конечно. Женька как-то жаловался, подвыпив, что жена до сих пор припоминает ему за те шальные годы. Что, конечно же, справедливо, но достало уже, просто мочи нет терпеть. И Генка по понятным причинам не раз и не два становился невольным свидетелем этих скандалов. Так что его подозрения вполне резонны. Но вот только... верить в них как-то не хочется. Стараясь не шуметь, смычок аккуратно вставил ключ в замочную скважину и медленно его повернул. Поморщился, когда язычок, щелкнув со скрипом, спрятался в коробку. Давно ведь хотел смазать, да так и не собрался. В квартире царил полумрак. Ни в кухне, ни в комнате свет не горел, только уличные фонари разбавляли темноту тусклым светом, который с трудом пробивался внутрь через шторы. «Дамы уже, небось, 10-й сон видят», – подумал смычок, стягивая ботинки. Поставив их на полку, он на цыпочках прокрался в ванную комнату, где долго умывался и придирчиво рассматривал собственное отражение в зеркале. «Это если я так в 33 выгляжу», – размышлял он, – «то что же будет в 50? Или 50 вовсе не будет? Тут бы до 40 дотянуть в самом деле. А вдруг еще одно расширение, и пиши пропало». Валить бы надо из этого треклятого Искитима. Да только жилье тут копейки стоит. В другом месте на них и не купишь ничего, поди. Смычок разделся до трусов и, швырнув вещи в корзину для белья, пошлепал в комнату к жене и дочке. Света спала, отвернувшись к стенке. Вера же на своей кроватке сопела в совершенно невообразимой позе. Улыбнувшись, смычок забрался к жене под одеяло. Она заворочилась, но не проснулась. «И хорошо», – подумал Костя, с любовью глядя на нее. «Мы ведь никого будить не хотим». Однако телефонная трель, донесшаяся из коридора, грянула в тишине, словно пушечный выстрел, и вся его осторожность мигом утратила смысл. «Что это?» – вздрогнув, простонала Света и сонно покосилась на мужа. Костя тихо чертыхнулся, когда Вера вслед за матерью открыла глаза и растерянно уставилась на него. «Пап, уже в садик?» – пролепетала она. «Нет еще, спи, маленькая», – буркнул он, с неохотой поднимаясь с кровати. «Ложная тревога». «И кому-то, интересно, не спится в 2 часа ночи», – размышлял он, бредя в коридор. «Может, ошибся кто? Вот будет номер». «Алло!» – неприветливо рявкнул он. «Дядь Кость!» – прошипела трубка голосом зайца. «А я вам на мобильный пытался, но он вне зоны». «Гена, ты?» – удивился смычок. «Что случилось?» «Отец!» – пробормотал собеседник. «Он?» – пауза. «Что, отец?» – нетерпеливо воскликнул Костя. «Генка, ложись спать! 2 часа ночи!» «Он пришел!» – с явным трудом выдавил заяц. Смычок от такого заявления попросту опешил. «Куда пришел? Как? Откуда?» Костя зажмурился, замотал головой, словно отгоняя наваждение. «Ты о чем вообще? Ты дома?» «Да». «И он вот тоже бред какой-то», – прошептал смычок. «Ложись уже спать, завтра поговорим, когда протрезвеешь. А ты не сможешь прийти? Прямо сейчас или утром?» «Сейчас. Прости, я знаю, что поздно, но...» «Что? По-моему...» Гена на миг умолк, а потом резко выпалил. «По-моему, он мертвый». Бледный, как кусок мела, смычок облизал пересохшие губы и сказал. «Буду через 10 минут». А потом с силой швырнул трубку на рычаг. «Привет, Кость», – сказала Люда, отступила в сторону, чтобы смычок смог войти. «Где он?» – спросил сталкер, едва переступив порог. «На кухне. Сидит». Она беззвучно заплакала и тут же в смущении закрыла глаза ладонью, пряча слезы от гостя. «Но будет, будет», – пробормотал смычок, коснувшись ее плеча. «Сейчас мы во всем разберемся». Люда ничего не ответила, только отвернулась. «Дядь Кость», – из комнаты показался перепуганный Гена. «Слава богу, ты пришел. Отставить сантименты». Смычок как раз скинул ботинки и пошлепал по коридору. Он замер в дверях кухни, слегка оторопев от увиденного. Как ни пытайся представить себе встречу с покойным братом, все равно никогда нормально к такому не подготовишься. Колотушка сидел за столом, неподвижный, сгорбленный. Свет от дешевой китайской люстры под потолком падал на его серое, словно из булыжника высеченное лицо. Смычок, не мигая, смотрел на ввалившийся рот и замершие потускневшие глаза. Мертвечина от ночного гостя не разила, но Костя ни на миг не усомнился, что перед ним оживший покойник. «Муляж», как их неуважительно именуют между собой сталкеры. «Ну, здравствуй, брат», – тихо произнес смычок. Колотушка даже головы не повернул в его сторону. Оно и понятно, муляжи – это все же именно покойники, а не люди. Поговаривают, что где-то внутри у них еще теплятся остатки души. Но как эту теорию проверить, не знают даже ученые из МИВК. Взглядом отыскав свободный табуретку, Костя уселся на нее лицом к Женьке и с грустью уставился на брата. Прах последних надежд теперь окончательно развеялся по ветру. Колотушка совершенно точно мертв, а то, что сейчас сидит перед смычком, не более чем насмешка зоны над теми, кого она еще не поглотила. Словно наглядная демонстрация. Видите, чем вы станете, если будете часто ходить по моим землям? В кухню, крадучись, вошел хмурый заяц. Прислонившись к дверному косяку, он горестно уставился на покойного отца. «Так он давно пришел?» – спросил смычок, не повернув головы. «Мать говорит, около полуночи. Она не знала, что с ним делать, впустила. Он сюда зашел, сел. А потом я заявился. Ну и, честно, струхнул дядя Костя». «Ничего удивительного, племяш», – мрачно произнес смычок. «Я и сам слегка их побаиваюсь. Хотя, говорят, они как будто тепло излучают какое-то, даже лечат». Заяц лишь неопределенно повел плечом, не зная, что сказать. «Оставь-ка нас, дядя Костя, сынок». Протиснувшись мимо Гены в кухню, Люда скользнула к окну, где стояла пепельница с внушительной горой окурков. «Но, мам, пойди в комнату», – тихо, но твердо сказала она, одарив ее красноречивым взглядом. «Нам с твоим дядей надо поговорить». «Наедине». Заяц обиженно цокнул языком, однако подчинился. Отклеившись от косяка, скрылся в коридоре. Люда закурила тонкую сигаретку, торопливо затянулась и выпустила струйку дыма в потолок. «Бедный пацан», – качая головой, сказал смычок полголоса. «Полгода маялся, не знал, жив отец или нет, а тут такое». «А я не бедная, Кость?» Еще одна затяжка. Нервный смешок. «Он всю жизнь где-то пропадал. То в тюрьме чалился, то в зону шастал. А потом неделями в баре вашем вонючем сидел, стресс снимал, как он сам это называл. Люд, ну что, Люд, опять начнешь вслед за ним?» Она изобразила пальцами кавычки. «Ты не представляешь, что такое зона?» «Да, не представляю. Зато представляю, каково это – одной растить ребенка, в отличие от вас двоих». Смычок молчал. «С женщиной в гневе лучше не спорить. Мало что не докажешь ей ничего, так еще и обвинит тебя во всех смертных грехах, едва рот откроешь». «Два брата-акробата», – презрительно проворчала Люда. Она шмыгнула носом, затем ткнула бычком в донышко пепельницы и, обогнув смычка, закрыла кухонную дверь. «Я Генке не говорила», – понизив голос, сказала она. «От греха». «О чем не говорила?» – не понял Костя. «На вот, взгляни». Люда протянула смычку смятый лист. «Что это?» – нахмурился Костя. «Разверни и прочитай», – велела хозяйка. Смычок нехотя подчинился. Лист оказался из блокнота синей мелкую клетку. Развернув его, Костя прочел: «Спасите, плачу любые деньги, я на Бердском кладбище». «Это еще что за бред?» Костя удивленно посмотрел на Люду. «А это у Женьки к руке шнурком примотано было», – пояснила вдова. «Причем его-то шнурки, как видишь, на месте». Она взглядом указала вниз на колотушки на ботинке. «То есть кто-то оттуда?» – он мотнул головой в сторону окна. «Прислал записку с просьбой помочь?» Люда кивнула и невольно поежилась. «Мистика какая-то», – прошептала она. «Иначе и не скажешь», – согласился смычок. Он с подобным никогда раньше не сталкивался. Кто вообще мог использовать покойного сталкера как этакого почтальона? Другой сталкер? Но зачем ему это? Боится идти назад в одиночку? Тогда чего вообще на Бердском кладбище забыл? Разве что ведьмин студень вляпался, да без ног остался, но такого уже даже потрошитель не спасет. Удивительно бессмысленным послание казалось еще и потому, что муляжи возвращались домой крайне редко. Большинство отлавливали на границе бдительные вояки из ООН. То, что колотушка добрался до окраины Искитима – настоящее чудо. Всерьез же надеяться, что отправленное подобным образом письмо найдет адресата, и что адресат этот решится помочь даже за любые деньги, было по меньшей мере глупо. «Да и не горю желанием узнать, если честно», – добавил смычок. Он спрятал записку в карман. «Выкину по дороге», – в ответ на вопросительный взгляд Люда пояснил сталкер. «Если ты не против, конечно». «Вообще не против. Дома эту бумаженцу я точно оставлять не хочу. Еще Генка, не дай бог, увидит». «Да, это точно лишнее», – согласился Костя. «Неизвестно, как он на это письмецо отреагирует. Решит еще, что поскольку он единственный мужчина в доме...» «Не продолжай», – перебила Люда. «Я поняла, о чем ты. Просто выкинь эту дрянь». Она с грустью посмотрела на колотушку, который, сгорбившись, сидел на стуле и стеклянным взглядом смотрел в стену перед собой. Потом, закусив нижнюю губу, взъерошила его седые грязные волосы. «Странная у нас судьба все-таки», – пробормотала она. Бледная ее ладонь соскользнула вниз, тонкие пальцы коснулись щеки покойника, замерли ненадолго на волевом подбородке. Первую его зону человеческую пережили как-то, дождались папу назад, а вот на второй инопланетной сломались. Но он все равно вернулся. Любит, наверное. «Наверное», – вяло ответил смычок. Он не знал, что чувствуют муляжи, чувствуют ли вовсе, или же, пропитавшись таинственной энергией зоны, просто бредут туда, откуда пришли. Пусть Люда сама решает, что привело колотушку домой. Пусть думает, что любовь. «Ну, здравствуй, голубчик», – приоткрыв дверь калитки, поприветствовал офицер и хозяин, дружелюбный на вид мужичок с куцей каштановой бородкой и в стильных очках. Говорил он громко, стараясь перекричать лай рвущегося с цепи монстра. Назвать подобное лохматое чудище псом у гостя язык не поворачивался. «Игорь, верно?» Логвинов молча кивнул. Внешность у него была довольно интересная. Лысый, смуглый и коренастый. Он до жути напоминал ифрита из восточных сказок. Бородка клинышком на круглом лице и холодный взгляд серых глаз только подчеркивали эту похожесть. «Ну, проходи, проходи. Хозяин мотнул кучерявой головой в сторону покосившегося домишки за спиной. «Пса не бойся, он на привязи. Впрочем, раз сюда пришел, наверняка видал и чего похуже». Игорь в ответ на колкость улыбнулся самыми уголками губ и, скользнув внутрь, остановился в нескольких метрах от будки. Позади лязгнул засов. «Что стопить? Стесняешься? Пойдем, пойдем». Хозяин увлек его за собой к покосившейся хибаре, не обращая внимания на злобно рычащую собаку. Внутри дом оказался гораздо красивее, чем снаружи. «Дорого». Именно такое слово пришло на ум Игорю, когда он, не скрывая восхищения, озирался по сторонам. Дорогая мебель, дорогой ремонт, дорогой телек на полстены, дорогая аудиосистема. Включи такую на полную громкость, наверняка стекла в окнах полопаются. «Сюда!» – окликнул Игорь хозяин. Повернув голову, офицер увидел, что мужчина уже спускается в подвал. Ступая осторожно, будто боясь проломить дорогой ламинат неосторожным шагом, Игорь последовал за очкариком. Здесь оказалась святая святых потрошителя, его знаменитая лаборатория, которой в Радианте слагали легенды. Среди самой современной медицинской техники белел операционный стол, на котором за годы практики потрошитель разделал не один десяток сталкеров. У стола же находилась тележка с инструментом. Игорь невольно поежился, когда представил, как хозяин вонзает громадный скальпель в брюхо очередного бедолаги. «Нос!» Потрошитель резко повернулся вокруг своей оси и пристально посмотрел на гостя поверх очков. На что жалуемся? При этом он потирал руки, словно в предвкушении. «Больной, похоже, да притом на всю голову», – подумал офицер, брезгливо глядя на холеные кисти доктора, однако вслух сказал. «Мне кажется, у меня внутри зараза какая-то живет». «Вот как?» – потрошитель облизал губы. «И что ж за зараза? Откуда взялась и как себя проявляет?» «Взялась-то известно откуда», – неуверенно хмыкнул Игорь. Лысина его от волнения и жары, царившей в подвале, покрылась крупными каплями пота. «А как проявляет?» Он закатил правую штанину и указал на странное покраснение на икре. «Вот». Потрошитель сощурился, потом поморщился и мотнул головой в сторону операционного стола. «Ну-ка, приляг». Внутри у Игоря ёкнуло. «Сразу оперировать собрался, что ли?» мелькнуло в голове, однако Логвинов быстро отмел эту мысль. Нечего там оперировать, по крайней мере, пока. «А еще что-нибудь тебя беспокоит?» – изучая ногу пациента, задумчиво спросил потрошитель. «Да вроде как нет», – неуверенно отозвался лежащий на животе Логвинов. «Ну, что тебе тогда сказать, голубчик?» – доктор потешно зашлепал губами, словно рыбка в аквариуме. «Пока живи, а дальше посмотрим». «То есть вы ничего делать не будете?» – нахмурился Игорь. «А что тут сделаешь?» – пожал плечами хозяин. «Нет, я могу, конечно, греха подальше ногу эту тебе ампутировать». «Нет-нет, ампутировать не надо», – поспешно воскликнул офицер. «Но оснований для таких радикальных мер, признаться, не вижу», – игнорируя пациента, докончил фразу потрошитель. «Я думал, может, есть какие-то лекарства? Ты бы лучше рассказал, что вообще с тобой приключилось», – сказал доктор, строго посмотрев на Игоря. «Куда ты вляпался этой ногой?» «Да никуда». «То есть она ни с того ни с сего покраснела?» «Ну да». «А почему ты сюда тогда пошел, а не в обычную поликлинику?» Переварив услышанное, спросил потрошитель. «Я и пошел вначале», – терпеливо объяснил Логвинов. «Они говорят, простое раздражение, мазь прописали. Ну, а я перепроверить хотел, вот к вам и пришел». «Что ж, оно, конечно, похвально, что ты, голубчик, так в своем здоровье печешься», – с усталым вздохом признал доктор. «Только вот, если реально не хочешь какой-нибудь лютой дрянью заразиться, просто ходи в зону пореже, ладно? Или даже вообще не ходи». Игорь угрюмо кивнул и, перевернувшись на спину, сел. «Сколько я вам должен?» – спросил он, спрыгнув со стола. «Давай за осмотр штуку и проваливай», – милостиво разрешил потрошитель. «А вот если мази не помогут, недельки через три опять приходи, будем думать». Сказав это, он мигом потерял гостю всякий интерес. На обратном пути Игорь решил заглянуть в гости к брату Сереге. Тот жил как раз неподалеку от частного сектора, где находилась хибара потрошителя. Серега уже давно звал брата в гости, то ли на чай, то ли на выпить-закусить. А Игорь все время обещал зайти, но так до сих пор и не собрался. А тут отличный повод. Со здоровьем, судя по всему, полный порядок, потому и настроение отличное, и желание поделиться радостью с родным человеком прямо-таки распирает изнутри. Надо бы звякнуть, друг не дома, пришла в голову дельная мысль. Однако мобильник брата оказался выключен. Наверное, валяется где-то разряженный, а Серега о нем и думать забыл. Зайду в любом случае, решил Игорь. Все равно ведь рядом. Удачно прошмыгнув подъезд вслед за сгорбленной годами старушкой, Игорь устремился вверх по лестнице. Пенсионерка проводила его хмурым взглядом выцветших глаз. Чужаков тут явно не жаловали. Лифт офицер ждать не стал, воспользовался лестницей. Серега жил невысоко, на третьем. Уже поднося палец к звонку, он увидел, что дверь не заперта. «Наверное, только пришел», – решил Игорь. Он взялся за ручку и потянул на себя. Вид, который ему открылся, мягко говоря, удивил. В коридоре царил бедлам, как после небольшого землетрясения. Книжки, картины, обувь и одежда с вешалок – все это было хаотично разбросано по полу. Предчувствуя неладное, Игорь бочком протиснулся между прокинутым пуфиком и книжным шкафом и заглянул в комнату, потом в кухню и в ванную с туалетом. Никого. Свет везде выключен. «Где Серега?» Он повернулся к горе хлама. «И что же здесь интересно приключилось?» Вытащив из кармана телефон, он хотел еще раз набрать номер брата, когда из чулана донесся неясный звук. Секунду спустя звук этот повторился, но гораздо тише. Однако Игорь уже понял, что в кладовке кто-то есть. На цыпочках, стараясь не шуметь, он устремился к серым дверкам. Когда до цели оставалось метра два не больше, створки внезапно распахнулись, и на офицера уставился ствол пистолета. «Не дергайся», – велел хмурый тип лет 25-26 в темно-коричневой куртке, потертых джинсах и черных кроссовках. Игорь послушно замер. «Ты что тут забыл?» – спросил незнакомец, шагнув вперед. Офицер хранил молчание. «Чё, язык поглотил?» – прикрикнул на собеседника хмурый. «Чё надо вообще?» Логвинов мотнул головой. «Шуруй давай», – уверенно заявил тип, разминая шею. «Ну, проваливай». Забывшись, он сделал еще один шаг в направлении офицера, и эта ошибка оказалась роковой. Когда их разделяло 2 метра, Логвинов боялся форсировать события. Мало ли, выстрелит еще, да сдуру и попадет. Но когда незнакомец приблизился чуть ли не вплотную, офицер решил рискнуть. Шаг в сторону, левой ладонью вывернуть ствол в потолок. Большой палец правой руки мимолетным движением ставит пистолет на предохранитель. Хмурый запоздало пытается нажать на спусковой крючок, раз, другой, безрезультатно. Прежде чем он понимает, что произошло, правый локоть офицера со всего размаха врезается в его левую скулу. Выпустив пистолет, незнакомец буквально отлетает в сторону и со всего размаха врезается спиной при открытой дверце кладовки. «Хватит, хватит!» – возопил Хмурый, закрываясь руками. Кровь из рассеченной скулы стекала вниз по щеке. «Где Серега, сволочь?» Сунув пистолет в карман, Игорь наклонился к мерзавцу, ухватил его за грудки и несколько раз хорошенько встряхнул. «Отвечай, живо!» «Какой Серега? Какой?» – вопросил ублюдок. Казалось, он вот-вот заплачет. «Не знаю я никакого Сереги!» «Хватит гнать!» – прорычал Игорь сквозь стиснутые зубы. Гнев буквально распирал его изнутри. «Где хозяин квартиры?» «Я? Да я без понятия. Я тут так, ничего не решаю». «Что ты не решаешь? Что? Говори!» – ревел офицер, продолжая трясти незнакомца. В этот момент за спиной со скрипом открылась входная дверь. «Петруччо, ты тут чё?» – послышался мужской голос. Игорь глянулся через плечо. Еще один парень, примерно сверстник первого, бритый под ноль, стоял на пороге с пистолетом в руке. Их взгляды встретились. Казалось, они смотрели друг на друга целую вечность. А затем парень вскинул руку с пистолетом. Игорь прыгнул влево, упал на кухонный пол, однако выстрела не последовало. «Дёру, Кнопа!» – прорал побитый Петруччо и опрометью бросился прочь из квартиры. Игорь, спешно вытащив из кармана трофейный пистолет, направил его в дверной проем на случай, если незваные гости все-таки решат вернуться и его прихлопнуть. Однако те, судя по воцарившейся в квартире тишине, сочли за лучшее просто свалить, пока более-менее целы. Офицер поднялся, осторожно выглянул в коридор. Никого. Входная дверь распахнута настежь, благо хоть соседи не повылазили, а то бы замаялся объясняться. Все еще надеясь догнать сбежавших ублюдков, Игорь побежал вниз по лестнице, прыгая через 5 ступенек за раз. Ему не повезло. Когда он, запыхавшийся и помятый, буквально вывалился из подъезда, снаружи не было ни души. Чуть поодаль на парковке стояло несколько машин. И Игорь добросовестно обошел их все, заглядывая в окна, в робкой надежде отыскать мерзавцев, но тщетно. Чертыхнувшись, упустил, Игорь снова нырнул в подъезд и мрачно побрел на 3-й этаж. Вернувшись в квартиру Сергея, Логвинов первым делом обтер рукоять пистолета тряпицей, в нее же ствол и замотал, после чего спрятал получившийся сверток обратно в карман куртки. Затем он заглянул в чулан и увидел, что на полу лежит чей-то дешевый мобильник. Бинго! Однако радость оказалась преждевременной. К сожалению, падение не прошло для телефона бесследно. Судя по абсолютно белому экрану, матрица благополучно крякнула, и историю вызовов Игорь просмотреть уже не мог. А вот сообщение. Спрятав свой мобильник в карман, офицер поддел заднюю крышку найденного аппарата ногтем и с трудом обнажил батарейку. Телефон был достаточно древний, с одной единственной симкой. Вытащив ее из гнезда, Игорь отбросил бесполезный аппарат в сторону и зарядил карту в свою трубку. Оставалось надеяться, что владелец хранил сообщение не в памяти телефона, а на симке. Так и оказалось. Однако среди отправленных сообщений ничего примечательного не нашлось. А вот в черновиках любопытная смс-ка имелась. «Груз у нас. Везем в Боровой». Игорь нахмурился, прочел еще раз. Под грузом они, вероятно, понимают самого Серегу. Но какое отношение к заброшенному поселку в зоне имеет его брат? Или он тоже в сталкеры подался? Не зная, что и думать, Игорь залез в память симки и с удивлением обнаружил, что на ней вообще нет номеров. Неужели все хранились в памяти телефона? А может, это был одноразовый мобильник, который отморозок собирался выкинуть, едва выйдет из квартиры? Хотя какая теперь разница? Все, что у офицера есть, это смс-ка, которую неизвестный так и не отправил. Кому? Шефу? Подельникам? Или нанимателю? Убедившись, что иных ответов на симке не найти, Игорь спрятал телефон в карман и снова зарылся в кучу хлама. После он облазил все комнаты, заглянул под шкафы, столы и диваны, под ванну и за бачок в туалете, но так ничего больше и не нашел. Закончив с осмотром, Игорь без сил опустился на старый диван в гостиной, облокотился на колени и сплел пальцы рук перед собой. Итак, Сергея похитили. И те парни, Петруччо и его дружок Кнопа, если он верно истолковал сообщение на симке, имеют к этому самое прямое отношение. Но только зачем вообще похищать Сергея? Он не богат. Да и родственников у него всего двое – брат в Аскетиме и отец в Екатеринбурге. Ни тот, ни другой тоже в списке Forbes не числится. Да что там, у обоих и постоянной работы-то нет. Из всех троих Логвиновых, не считая покойной матушки, Сергей был самым толковым. В зону, подобно брату, не шастал, трудился 5/2 и ежемесячно получал довольно скромную, но вполне легальную зарплату. И тут на тебе. Игорь покосился в сторону двери. Замок цел. То ли виртуозная работа отмычкой, что маловероятно, то ли Серега сам их впустил, возможно, знал похитителей. «Выключай ты уже этого внутреннего мента», – осадил себя Игорь. «Прошло то времечко, в органах ты давно не работаешь. Да это рассуждение этих никакого толка по большей части. Вы с Серегой хоть и созванивались периодически, хоть и захаживали друг друга иногда, но общего у вас на самом деле не больше, чем у бывших одноклассников. Но тогда что вообще делать дальше?» «Вызывать бывших коллег? А смысл? Следы борьбы в коридоре?» «Так на всех вещах практически твои же, дорогой мой офицер, отпечатки. Это ты знаешь, что случилось что-то нехорошее, потому что самолично столкнулся с двумя вооруженными отморозками. Ментам же еще докажи, что тут криминал. И даже если докажешь, как они помогут брату, который, возможно, к вечеру уже окажется в зоне. Расскажут о своих предположениях ФСБ, мол, там у нас человека, предположительно, в поселок Боровой везут неизвестные злоумышленники, не могли бы вы посодействовать. А ФСБшники, конечно же, люди в большинстве своем отзывчивые и совестливые, тут же побегут в самое сердце зоны, дабы спасти одного единственного пленника, которого, возможно, в указанном месте даже нет. Игорь невольно поморщился, до того нереальным казалось подобное развитие событий. Он немало пожил и потому давно не верил в сказки. Так что же теперь? Самому идти в Боровой? Логвинов закусил нижнюю губу. «Во что же ты ввязался, братишка? Почему не рассказал о своих проблемах? И кто те два отморозка, которые ошивались у тебя дома? Видимо, ответы можно найти только в поселке на окраине Бердска». Игорь резко встал и устремился к двери. Мыча под нос услышанный в радианте мотивчик, смычок брился. Он терпеть не мог этот акт самоистязания, однако колючую щетину, особенно на шее, любил еще меньше. Тот самый момент, когда он силился тупым древним станком выбрить подбородок, из комнаты раздался душераздирающий крик. Рука дрогнула, лезвие прорезало кожу, царапина стала набухать кровью. Чертыхнувшись, Костя швырнул станок в раковину и, как был в одних трусах, бросился в комнату. Вера сидела на кровати и верещала, будто сумасшедшая. «Что случилось?» – начал было Смычок, но осекся на полуслове. Вопрос отпал сам собой. За ночь волосы девочки из русых стали абсолютно седыми. Пятилетняя девочка, абсолютно седая. Смычок просто дар речи потерял. «Верочка, солнышко!» – он метнулся к ней на кровать, обнял, прижал к себе и, поглаживая по седой голове, стал успокаивать. «Ну тише, тише, маленькая, все будет хорошо». «Папа, что со мной?» – сквозь слезы пролепетала Вера. «Я вчера, вчера они такие не были». «Тише, милая, тише!» – бормотал Костя. Глаза его предательски блестели в лучах утреннего солнца. Все-таки настигла, добралась и до них, проклятая зараза. Когда Вера только родилась, он все ждал. Но она росла, на удивление, здоровой, и потихоньку тревога стала сходить на нет. Получается, рано обрадовался дуралей. У иных детей, давно вышедших на пенсию сталкеров, и в 20, и в 30 лет отклонения начинались. Кто-то плотно садился на дорогущие блокаторы, вроде ирралиума, а тот, кто победнее, мог и за месяц превратиться из человека в нечто человека даже близко не напоминающее. И Смычок знал, никто не скажет наверняка, сколько в запасе у Веры, неделя или 20 лет. Ясно лишь, что процесс запущен. И если пустить все на самотек, например, воспользоваться краской для волос и забыть о случившемся, как о страшном сне, рано или поздно их прелестная дочурка превратится в жуткое порождение зоны. В коридоре щелкнул замок, со скрипом открылась входная дверь. Это Света вернулась из магазина. «Всем привет!» – пропела она из коридора. «Привет!» – буркнул Костя. «Привет, мам!» – пролепетала Вера. «И что это вы тут делаете?» – поравнявшись с дверным проемом, спросила Света с безмятежной улыбкой. Однако стоило ей взглянуть на Веру, как от былого веселья не осталось и следа. Пакеты с продуктами выпали из худых рук, по полу в разные стороны покатились апельсины и яблоки. «Такие дела», – с трудом выдавил Смычок, продолжая гладить дочь. «Ну вот и аукнулась, Кость», – мрачно сказала Света, даже не глядя на мужа. «Вот и сказались твои прогулки туда». Смычок и без того сидел, как на иголках, а тут едва не взорвался. Если бы не дочка, сидевшая между ними на лавке, наверняка бы сказал жене пару ласковых, но, глядя на седые Верины кудри, лишь проворчал. «Как будто ты в лучшее не верила». «Я-то?» – из груди Света вырвался нервный смешок. «Да я просто жила ради тебя, ради нее. Какая в Искитиме надежда?» Дверь кабинета приоткрылась, и наружу выглянула пухлощёкая медсестра в явно жмущем ей потасканном халатике. «Смычкова следующая», – гундос объявила она и скрылась, не заботившись даже узнать, тут ли эти самые Смычковы. «Ну вот и очередь подошла», – почти облегченно сказал Костя. Поднявшись, он взял дочку за руку и повел к кабинету. Света последовала за ними, сложив руки на груди и нахмурившись. «Итак», – сказал врач пожилой мужчина, далеко за 50, морщинистый и сутулый, записав данные юной пациентке. «На что жалуемся?» «А вы сами не видите?» – осведомился раздраженный Смычок. «Ей 5 лет, а она седая». «Да уж, тут явно непорядок», – согласился врач, окинув девочку задумчивым взглядом. «Как же так вышло?» «Уснула нормально, проснулась седой», – нехотя рассказал Костя. «Интересно». Доктор записал что-то в толстый журнал, после чего, опираясь на столешницу, поднялся и потопал в соседнюю комнату со словами. «Пойдем со мной, Вера, на минуточку». Девочка испуганно посмотрела на папу. Тот едва заметно кивнул и прошептал. «Не бойся, малышка, все будет хорошо. Это же доктор. Он тебя не обидит». Вера посмотрела на маму, и та с донельзя фальшивой улыбкой закивала, подтверждая слова отца. Девочка вздохнула, но спорить не стала. Пропустив девочку вперед, врач закрыл дверь, и Света с Костей остались наедине. «Как думаешь, ее теперь в карантин поместят?» – беспокойно спросила жена, нарочно разглядывая плакаты, которыми увешаны были стены кабинета, чтобы только не смотреть Косте в глаза. «Да не должны еще, наверное», – пожал плечами Смычок. «И я думаю, что не должны», – тихо отозвалась Света. «Интересно, а если бы мы куда-то переехали, ну, скажем, до ее рождения или, например, сразу после, это что-то изменило бы?» «Сомневаюсь», – честно признался Костя. «Ирония судьбы какая-то», – покачала головой жена. «В зону ходишь ты, а болячки у Веры. Свет, я тебя ни в чем не обвиняю, Кость. Но просто как-то несправедливо это, согласись. Ребенок к зоне и близко не подходил, а все равно страдает». «Ты так удивляешься, как будто сама еще ребенок», – поморщился Смычок. «Если кто-то из родителей в Чернобыле жил, потомство от него может быть как... хворые, так и здоровые. Это общеизвестный факт. И что, им теперь вообще детей не иметь? Так же и с Новосибирской зоной. Ну, наведывался, приходилось, не обошло стороной. Бывает. Да понятно, что бывает, грустно глядя на мужа, сказала Света. Вот только Вере от этого не легче. И теперь всю жизнь с этим бороться. Справимся, выдавил Смычок. Хотел прибодрить, но вышло неубедительно. Так и стояли дальше, в гнетущей тишине, не зная, что сказать, пока Вера с врачом не вернулись. «Ну что там, доктор?» – нетерпеливо осведомился Смычок. Доктор пристально посмотрел на Костю из-под лобья, потом перевел взгляд на Свету и сказал: «Госпожа Смычкова, вы нас наедине с вашим мужем не оставите?» Та только плечами пожала, немного удивленная такой просьбой. «Прошу вас», – с нажимом добавил врач. «Пойдем, Вера», – Света поманила дочку к себе, взяла за руку. «Папке надо с врачом побеседовать, а мы пока его снаружи подождем». «Со мной все будет хорошо, мам», – услышал Смычок, когда дверь уже закрывалась. Сердце ее сжалось, будто под прессом. Он с надеждой посмотрел на доктора. Вдруг он сейчас скажет, что это все-таки не наследие зоны, не пресловутая болезнь Руфа, которая будет прогрессировать день ото дня. Врач смерил Костю оценивающим взглядом. «Вы можете не отвечать», – медленно произнес он. «Но вы ведь бывали в зоне, так?» Смычок промолчал. Внутри все похолодело. Он, естественно, понял, к чему клонит врач. «Молчание – знак согласия?» – не впопад усмехнулся доктор. «Ладно. В широком смысле это, в общем-то, уже не важно. И да, безусловно, Вере предстоит еще сдать некоторые анализы, чтобы мы могли убедиться наверняка. Но я не первый день тут работаю, господин Смычков, и подобное видел не раз и не два, и даже не 10. У вашей дочери определенно болезнь Руфа. Сожалею». Последние слова буквально выбили почву из-под ног Смычка. Все, что предшествовало приговору, он съел, не морщась. Но после заключительной фразы сохранять бесстрастное выражение лица стало куда сложнее. «Что мы можем сделать?» – спросил Костя. От волнения язык заплетался, как у пьяницы. «Есть ряд блокаторов», – шумно выдохнув, сказал доктор. «И ралиум, например, подойдет для более легкой формы. Как у вас. Стоит этот препарат, врать не стану, очень-очень недешево, но все, что дешевле, не даст нужного эффекта. Так, если Вера будет принимать ираллиум регулярно, велика вероятность полной ремиссии. Однако стоит вашей дочери прекратить употребление блокаторов, и болезнь тут же проснется вновь». Все, что говорил врач, Смычок знал и до этого. В глубине души он надеялся услышать о свежеизобретенном лекарстве, которое могло навсегда излечить Веру, а в итоге лишь убедился, что жизнь дочери уже никогда не будет прежней. «Ее хотя бы в карантин не поместят?» – спросил сталкер глухо. «Пока что в этом нет необходимости», – покачал головой доктор. «Отклонения не катастрофические, а в интернате мест не так уж много, чтобы отправлять туда всех без разбора. Это, как говорится, хорошая новость. Плохая состоит в том, что я должен буду сообщить о постановке на учет еще одного пациента с первой стадии болезни Руфа, так что в конечном итоге информация будет передана в местный филиал миграционной службы». Костя невольно скривился. Любой сталкер знал, где миграционная служба, там и бюро. А уж если тамошные энтузиасты об их семейной трагедии прознают, не избежать Смычку многочисленных допросов с пристрастием. «Я, признаться, подробностей не знаю», – тут же оговорился врач. «Но, как правило, если отклонения незначительны, как в случае с веренными волосами, бить набат никто не станет. Главное – своевременно начать лечение и по возможности купировать болезнь. Я сейчас вам напишу, какие анализы следует сдать, и если диагноз подтвердится, то вы придете ко мне снова. Я вам выпишу рецепт на ираллиум с указанием дозировки и заведу историю болезни». «Были бы еще на все это деньги», – подумал Костя, глядя на врача. «Ценнику этого ираллиума, как он уже понял, мама не горюй, хоть ложись умирай сразу, похороны дешевле обойдутся». Внезапно Смычок вспомнил о странной записке, которую ему отдала Люда. Послание из зоны до сих пор лежало в нагрудном кармане куртки. «Спасите, плачу любые деньги, я на Бердском кладбище». Может быть, это как раз оно? Тот самый крохотный шанс хоть на какое-то время уберечь дочь от треклятой болезни Руфа. Покидая кабинет доктора, Смычок уже знал, что он снова пойдет в зону. И на этот раз маяком его путешествия не ограничится. Потасовки в Радианте были делом вполне обычным. По крайней мере, они не вызывали у собравшихся никакого удивления. Ну, дерутся и пусть с ними. Надоест, перестанут, сядут да выпьют. Еще и посмеются над собой. И все-таки, входя в бар, Логвинов меньше всего ожидал увидеть, как гусь метелит какого-то крайне бородатого и не слишком трезвого мужика. То ли поклеванного зоной сталкера, то ли обычного алкаша. Окружающие взирали на происходящее с ленцой, да и сам избиваемый, казалось, не слишком-то сопротивлялся. «Проваливай отсюда и больше не появляйся», – прорычал гусь, ухватив бедолагу за грудки и притянув к себе его помятую физиономию. «Понял меня?» «Угу», – промычал бедолага. Гусь удовлетворенно кивнул и оттолкнул мерзкого мужика от себя, да так, что бедолага не удержался на ногах и шлепнулся на пятую точку, чем вызвал у некоторых посетителей скупую полуулыбку. Гусь демонстративно тряхнул руки и, пройдя к стойке, уселся на табурет. Мужик же с трудом поднялся и поплелся к дверям, потирая ушибленный зад. Проводив незнакомца хмурым взглядом, Логинов подошел к другу и опустился на свободное место рядом с ним. «За что это ты так, беднягу, Сёма?» – без предисловий спросил он. «Пытался у меня бумажник стырить», – усмехнулся гусь. «Решил, видно, что я еще пьянее его. Нет, ты бы видел только». Он прыснул и от переизбытка эмоций хлопнул себя ладонями по бедрам. «Вот уж хохма! Сижу себе, потягиваю коньяк, а тут рука, хоп, и прямо ко мне в карман. Джинсы, представляешь? Передний карман джинсов». «Ну, перепил мужик, с кем не бывает», – пожал плечами Игорь. В иное время он наверняка бы посмеялся, однако все мысли сейчас были заняты пропажей Сергея. «Нет, нам такие радианти не нужны», – уверенно заявил Семен, мотая головой. «Скажи, парфюмер». Хозяин бара, одарив его насмешливым взглядом, важно кивнул. «Вот и я о чем», – воскликнул гусь. «Так, а ты сюда какими судьбами горешь? Выпить, закусить или как?» Логвинов покосился на протирающего стакана парфюмера и вполголоса сказал: «Давай в углу присядем, побалакаем». Гусь дураком не был, по два раза не переспрашивал, молча подхватил бутылку со стаканами и устремился к пустующему столику у окна вслед за другом. За соседним беседовали двое сталкеров. С одним сурком Игорь был шапошно знаком, а вот второго видел едва ли не впервые. «Плеснуть», – предложил Семен, когда они уселись за стол. «Грамм 50 разве что», – откашлившись, выдавил Игорь. Друг начислил, и они молча выпили. «Так что у тебя приключилось?» – шумно выдохнув, поинтересовался гусь. «Хабар имеется?» «Да какой хабар?» – отмахнулся Игорь. «Сам будь-то не знаешь, что я уже полгода в зону ни-ни». «Ну да, помню», – саркастически произнес гусь, «с тех пор, как твою ногу поразила неведомая, но явно чудовищная зараза. Ты как, кстати, к потрошителю ходил сегодня? Чего не рассказываешь?» «Потому что нечего», – признал Игорь неохотно. «Смотрел мне, сказал, что ничего криминального в ноге нет». «Ну а я тебе что говорил?» «Да черт с ней, с ногой!» – раздраженно проскрипел Логвинов. Он воровато огляделся по сторонам и, склонившись к столешнице, прошипел: «У меня брат пропал». «В смысле пропал?» – не понял гусь. Логвинов, продолжая зираться, вкратце рассказал о своем походе в гости к Сереге. Гусь слушал, не перебивая, лишь хмурился и качал головой, когда Игорь описывал потасовку. Вскоре офицер закончил, и воцарилась напряженная тишина. «Да ерунда это какая-то!» Угорь послышался из-за соседнего столика. «Ничего не ерунда. Так коллекционер и появился», – упрямо возразил другой голос, хриплый и прокуренный. «Не знаю, кто тебе эту байку рассказал, но...» «Да говорю ж тебе, никакая это не байка, сурок. Ну, ёксель-моксель», – крайне возмутился Угорь. «Жил мужик, черным сталкером был. Родился у него сын с дефектами жуткими, ну, с болезнью Руфа. А если по науке совсем, то дифферент. Так вот, чтобы на лекарства не тратиться, сталкер этот в зону его занес, гаек жменю насыпал и был таков. А в интернат сдать не судьба была? Да в те годы, когда это приключилось, зомбарии тут и в помине не было», – усмехнулся Угорь. «Только и осталось жить с этим чудом, не зная, что ему на ум придет. Ну, дичь ведь, дичь. И вот мерзко, паскудно вроде поступил мужик, а ты с другой стороны глянь. Бегает теперь этот ущербный синишка по зоне, да гайки собирает. Сталкерами оставленные. Санитар зоны, мать его, идти». «Что за бред?» – брезгливо спросил Логинов, оглянувшись на спорящих сталкеров. «Откуда вообще пошла эта дурацкая сказка про коллекционера?» «Да оттуда же, откуда и про шатуна», – отмахнулся гусь. «И про стальные штуки-дрюки. Кто-то в кино попадет, насмотрится там всякого, а потом, чудом выбравшись, с пеной у рта всем доказывает, что это ему не привиделось. Обычное дело». «Ладно, чего я и вправду завожусь по пустякам», – шумно выдохнув, сказал Игорь. «Все из-за Сереги, походу». Он махнул еще 50 грамм и, облокотившись на стол, закрыл лицо ладонями. «Да уж, дела», – сказал гусь с кислой миной. «Главное, непонятно, кому и зачем тащить его в зону. Он ведь не сталкер, не дифферент, обычный мужик». «Я сам концов не нахожу, старик», – мрачно произнес Логвинов, убирая руки. «Потому и пришел к тебе. Во-первых, две головы всяко одной лучше. Во-вторых, твоя голова куда холодней моей. Речь ведь о брате, не о чужом человеке. Я, веришь, хотел прямо от него рвать в зону, еле-еле сдержался». «В зону спешить не стоит, это да. Она, тварь такая, только и ждет, когда ты забудешься и прямиком в очередную аномалию вляпаешься». «Вот и я так подумал. Но, честно сказать, кроме как в Боровой идти, других вариантов в упор не вижу. А ты?» «Ну, тут как бы и впрямь довольно очевидно все», – повел плечом Гусь. «Я даже и не знаю, что предложить. Единственное, можно, конечно, по старой дружбе к ребятам обратиться и без афиши состряпать ориентировки, чтобы они поискали этих говнюков. Да только если твоего брата действительно в зоне держат, то пока мы в Искитиме их следы отыщем, он уже скопытиться успеет». Логвинов кивнул. Это он понимал прекрасно. Зона терпит чужаков, но недолго. Поговаривали, что там и вовсе нельзя находиться дольше 2 недель, но понять, откуда взялся такой точный срок, никто не мог. Возможно, это была очередная байка, вроде той, которой хриплый угорь только что поведал Сурку, однако проверять на собственной шкуре правдивость теории 14 дней никто особенно не рвался. Интерес интересом, а жизнь всего одна. «Так что нам надо идти в Боровой», – подытожил Гусь. «Предлагаю отправиться завтра с позаранку». «Нет, погоди», – нахмурился Игорь. «Ты о чем сейчас вообще? Ты со мной собрался, что ли?» «Ну да. А что тебя так удивляет?» «Я пойду один, старик, это не обсуждается». «Да чушь собачья», – поморщился Семен. «Мы ж кореша забыл, а кореша в трудную минуту не бросают, не имеют права бросать. Тем более ты полгода в зоне не был, небось уже и не помнишь, где что». Игорь уставился на стакан, который последние минуты 3 бесцельно вертел в правой руке. «Спасибо, старик», – произнес он глухо, будь то издалека. «Ты настоящий друг». «Ну, ты еще поплачь», – хохотнул Гусь. «Да вот, в жилетку мою высморкайся». «Пошел ты к черту», – беззлобно огрызнулся Логвинов. «И вообще, сначала купи жилетку, а потом предлагай». Настроение заметно улучшилось, будь то они не в самое опасное место на Земле собрались отправиться, а в какой-нибудь Диснейленд. Впрочем, не зря же в старой песне поется: «Если с другом вышел в путь, веселей дорога». «Ты нож мой не видела?» – проорал Смычок из комнаты. «Не видела», – ответили из кухни. «Замечательно», – пробормотал Костя. «Просто шик и блеск». Он упер руки в боки и огляделся, пытаясь вспомнить, куда засунул отличный складной нож. «Может, на антресоль закинул?» – решил он и пошел на кухню. Света жарила оладушки. Судя по распухшим глазам, она снова плакала. Смычок открыл было рот, намереваясь сказать что-то ободряющее, однако своевременно осознал, что никакими словами боль в душе жены не излечить, и потому смолчал. Хорошо, хоть Верочка еще совсем маленькая и не понимает до конца, что с ней случилось. А хитрецы родители пока не открыли всей правды, сказали только, что это такая твоя особенность, и больше ни слова. Может, оно, конечно, и правильно, к чему дочь детства лишать, сразу обещая ей вечную борьбу со страшной болезнью. Да только на душе так погано, будто обещаешь увеселительную прогулку человеку, которого ведут на эшафот. В итоге не смеется никто. «Нашел», – буркнул Смычок, встав на табуретку и взглянув на антресоль. «Молодец», – безучастно отозвалась Света. Он спрятал нож в карман, вернулся в комнату, так и не решившись подойти к жене, обнять, пообещать, что все наладится. Может, просто устал ей врать? Говорить о чудесном грядущем, зная, что плохое только начинается? Это ли не верх лицемерия? «Пап!» Услышав голос дочери, Смычок невольно вздрогнул. Повернув голову, увидел, что Вера осторожно заглядывает внутрь через узкую щель между приоткрытой дверью и косяком. «Да, заяц!» Он пытался быть приветливым, но получилось не слишком. «Всего лишь еще одно новое лицемерие. Сколько ж можно в самом деле? Что ты хотела?» «Ты опять уходишь?» – с грустной миной поинтересовалась Вера. «Папе надо работать», – уклончиво ответил Смычок. «А почему ты не можешь, как мама, утром уходить, а приходить вечером?» – напрямик, как и положено ребенку, спросила девочка. «Ну, работа такая у папы», – пожимая плечами, неуверенно ответил Костя. «У мамы дневная, у папы, ну, по-разному, заяц». «А ты не хотел бы работу, как у мамы?» – умоляюще протянула девочка, хлопая длиннющими, вся Светку, ей-богу, ресницами. «Ну, чтобы днем только, а вечером домой». «Хотел бы», – со вздохом признал Смычок совершенно искренне. «Но меня на такое не берут, золотце». «А почему?» – не унималась Вера. «Ну, а ты сама подумай», – Костя махнул рукой в сторону кухни. «Вон у нас мама какая красивая». «Красивая ведь?» «Ага», – охотно согласилась девочка. «Ну вот, а папе, как видишь, до мамы в плане красоты, как обезьяне до человека», – кивнув, продолжал Смычок. «Вот потому никто меня на работу для мам и не берет. Теперь поняла?» «Ну ты тоже не страшный», – попыталась успокоить отца девочка. «Просто не такой красивый, как мама». «Ну, может быть, ты и права», – Костя невольно расплылся в улыбке. «Милая, добрая Вера. Ладно, заяц, мне собираться надо. Давай дуй к маме, она там как раз наши любимые оладушки варганит. Может, урвешь горяченький». «Оладушки?» – переспросила девочка. Через секунду ее словно ветром сдуло. Улыбка медленно сползла с лица Кости. Каждый раз, уходя в зону, он боялся, что, возможно, никогда больше не увидит ни жену, ни дочь. Каждый раз, все-таки возвращаясь, мысленно ликовал. И вот очередное путешествие, очередной риск. Как в сказке «иди туда, не зная куда, найди то, не зная что». Или вот для сказки там, в зоне, слишком много крови и боли, слишком много внеземных капканов, которые безжалостно и моментально расправляются с очередным Иваном-дураком, случись ему оступиться. «Кость, к тебе Генка пришел», – сказала жена, внезапно открыв дверь. Смычок так и замер. Медленно повернув голову, он уставился на племянника, выглядывающего из-за Светиного плеча. «Я, наверное, не вовремя?» – взглядом пожирая вещмешок в руках Кости, спросил заяц. Догадался племянничек. Не обо всем, конечно, но о главном. Смычок готов был взвыть от бессильной злобы. Не на Гену или Свету, на себя. Разве не мог он предположить, что племянник решит заглянуть к нему в гости? С кем же еще Гена может обсудить странное возвращение покойного отца, как не с дядей Костей, видавшим виды сталкером и просто хорошим мужиком? «Надо было сразу эту дружбу пресекать», – мрачно подумал Смычок. «От греха. Нет же, поддался на уговоры баб. Им пацана жалко. Ребенку нужен отец, все дела. Только вот никто не подумал, что пацан в том возрасте, когда еще хочется и уже может совершать любые глупости, какие только придут на ум. Мог бы и позвонить», – грубовато буркнул Костя, расстегивая боковой карман. «Но чего не постеснялся. А сейчас чего?» «Да я как-то не думал даже», – заяц пожал плечами, растерявшись от такого недружелюбного приема. «Вот это и плохо, что ты не всегда думаешь», – продолжал Смычок. «Костя», – прошипела Света, скорчив недовольную мину, – «мол, заканчивай к парню цепляться, какая муха тебя укусила?» «Ну, сходи, раз уж пришел», – устало вздохнув, сдался сталкер. Света одними губами сказала спасибо и удалилась на кухню, оставив их наедине. «Так вы опять туда?» неуверенно спросил Гена, переступая порог комнаты. «Как видишь», – буркнул Смычок. Он возился, застрявший в петле пуговицей. «Это не с отцом случайно связано?» – внезапно спросил заяц. Костя поднял голову и хмуро посмотрел на Генку. Тот смущенно потупил взгляд. «Да нет», – сказал Смычок, возвращаясь к своему занятию. «При чем тут он?» «Просто я слышал, о чем вы с матерью говорили», – шумно сглотнув, признался Гена. Смычок в сердцах швырнул вещмешок на кровать и шагнул к племяннику. Тот попятился, напуганный дядиной реакцией, даже руки перед собой выставил, словно опасаясь, что ему сейчас отвесит хороший подзатыльник. Приблизившись вплотную, Костя прошипел. «И о чем же мы говорили? Ну-ка, расскажи». «О какой-то записке», – выдавил Гена. «Кто-то ее отцу к руке примотал. Шнурком». «Известно ли племяннику, куда именно он идет?» – лихорадочно размышлял Смычок. «Упоминали они с Людой Бердское кладбище или нет?» «Было дело», – осторожно признал Костя. «Продолжай». «Ну, там, как я понял, кто-то о помощи просит. А вы, как я подумал, когда увидел, что вы мешок собираете, туда, ну, спасать хотите пойти?» Последние слова Гена произнес совсем тихо. «Спасать? Из зоны? Эх, я бы тебе ту записку показал, племяш», – сказал Смычок, сочувственно кивая. «Да только уже, к сожалению, выкинул. Одно там слово было – помогите. Кому, как, где не написано, только помогите». «По-твоему, дядя Костя настолько идиот, что теперь будет по всей зоне скитаться, искать, кому помочь?» «Ну, я ж не знал, что вы, ну, что в записке только помогите, и все», – пожал плечами заяц. «Так-то понятно, что по всей зоне не очень-то и поищешь». «Да даже и не по всей», – мрачно произнес Смычок, вновь отступая к дивану и поднимая с кровати вещмешок. «Спасать кого-то из зоны – вообще дело гиблое, точно тебе говорю. И человеку в 9 случаях из 10 уже не поможешь». И сам запросто ласты склеишь. Помогать людям, конечно, можно и нужно, но за пределами зоны, а не в ней. Усёк? Усёк, энергично кивнул Гена, несказанно обрадовавшись, что дядя, кажется, немного успокоился. Ну вот хорошо. А куда ты тогда идешь? Смычок зажмурился и принялся мысленно считать до 10. Нет, ну когда Вера пристает с расспросами, это порой тоже раздражает. Но ей-то всего 5, а не 20, как Генке. «Тебе весь маршрут рассказать?» – едко поинтересовался сталкер. «Ну что вы, дядь Кость, я так, интересно просто». «Интересно за углом», – проворчал Смычок. «Сталкерам такие вопросы не задают, племяш. Заруби себе на носу». «Я понимаю, но...» «Но что?» Гена замялся, закусил губу, а потом выпалил. «Я просто туда хочу. С вами. Вот». Треклятая пуговица, с которой Смычок воевал последние минут 10, не выдержала и оторвалась. Так резко и сильно он дернул за петельку. Этой просьбы Костя ждал и одновременно боялся ее услышать. Генка уже давно ходил вокруг да около, и вот, наконец, не выдержал. Сказал напрямик, и теперь стоит, ждет приговора. Смотрит жалобно и преданно, словно бродячий пес, мечтающий, чтобы ее впустили в теплый дом и дали вкусную мозговую кость. Он в такую удачу практически не верит. Лишь крохотный робкий огонек надежды, уголек даже, тлеет в его глазах. Но этот пес не знает, что просит вовсе не в дом, а в корейскую закусочную, где он не утолит голод, а скорее станет еще одним блюдом на чем-то столе. Таких молодых и самонадеянных зона щелкает, как семечки. Черные сталкеры используют их в качестве отмычек, будь то приносят жертву богам зоны, или кто в этом аду, черт возьми, всем заправляет. Смычку же такая стратегия всегда претила. О том, чтобы взять на роль отмычки собственного племянника, и речи быть не могло. «Дурак ты, Гена», – горестно произнес Смычок. «Дядь Кость, дурак и есть. Это ж зона, там смерть повсюду. А ты говоришь «хочу». Но мышь, я от хорошей жизни туда таскаюсь. Это как сапером работаешь, сечешь, ошибаешься только один раз. Но отец, отцу твоему тогда просто повезло», – резко оборвал племянник Смычок. «Я знавал немало опытных сталкеров, которые от чертовой капусты загнулись. Так это еще не самая коварная аномалия. Та же банальная паутинка, которая ветром швыряет туда-сюда, на вид безобиднее некуда, но только она тебя коснется, пиши пропало, не жилец ты больше». Генка стоял, понуро глядя в пол. Он, похоже, уже жалел, что вообще пришел к дяде. «Ты вот что», – сказал Костя, усмиряя гнев, – «о зоне не думай даже. Думай о том, что важно. Тебе сейчас о матери заботиться надо, да учебу не запускать. Это вот главное, племяш, а не зона. Нет мне никакой романтики. С чего вы, молодежь, вечно ее там найти пытаетесь?» Он подступил к угрюмо молчащему зайцу, положил руку ему на плечо и заглянул в глаза. «Это я тебе не из вредности, пойми», – произнес Костя со всей теплотой, на которой был способен. «Я просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось, племяш. Да и за бабами нашими кто, кроме тебя, присмотрит, пока я там?» Гена промолчал.